Ее уже знали как добросовестную и толковую работницу. Выходя, она наткнулась на Рут и с холодным видом прошла мимо. Ты остановила ее? Спросила. Приняты? Да. Аннетта видела, как вспыхнуло лицо Рут. Я ожидала резких слов, но Рут ничего не сказала. Она вышла вслед за Аннеттой и спустилась вниз. На улице Аннетта обернулась и бросила быстрый взгляд на побежденную соперницу. Убитый вид побежденной тронул ее. Вопреки своему решению быть жесткой, она подошла к Рут и сказала: «Мне очень жаль. Но что же делать? Жить-то надо». «Ну, конечно», — отзвалась Рут. «Другим везет, а мне нет». Она говорила уж совсем другим тоном, уныло, но без всякой неприязни. Когда Аннетта хотела взять ее за руку, Рут отодвинулась. «Полно, не огорчайтесь. Сегодня не повезло, завтра повезет. Нет, мне никогда не везет». Аннетта напомнила ей об их первой встрече, когда работу получила Рут. Рут молчала и с мрачным видом шла рядом с Аннеттой. «Не могу ли я чем-нибудь вам помочь?» — спросила Аннетта. Снова краска залила лицо Рут от оскорбленного самолюбия или от волнения. Она сказала сухо: «Нет». Аннетта настойчиво продолжала: «Я была бы очень рада», и дружески взяла ее под руку. Рут, захваченная врасплох, нервно прижала к себе ее руку и отвернулась, закусив губу, потом сердито вырвалась и ушла. Она-то дала ей уйти, но еще долго следила за ней глазами. Она понимала эту женщину. Да, мы не имеем права навязывать свою жалость тому, кто ее не просит. Через несколько дней, войдя в молочную, Аннетта увидела Рут Гильен, что-то покупавшую, и протянула ей руку. На этот раз Рут Гильен подала ей свою, но с ледяным видом. Впрочем, она пыталась быть любезной, сказала несколько обычных фраз. Аннетта, довольна уже этим скромным успехом, поддержала разговор. Они говорили о ценах на продукты. Аннетта в душе была удивлена тем, что Рут истратила больше, чем она, на свежие яйца и сгущенное молоко. Рут, точно хвастаясь, платила деньги у нее на глазах. Выходя, Аннетта заметила, как все стало дорого. Как бы оправдываясь в том, что покупает яйца, добавила: «Это для моего мальчика». Рут все с тем же оттенком хвастовства отзвалась: «А я покупаю для мужа». Аннетта, ничего не зная о жизни Рут, спросила: «Что, он хворает?» «Нет, но у него очень слабое здоровье». И с гордостью стала объяснять, как много забот требует здоровье ее мужа. Зная, что она подозрительна и самолюбива, Аннетта не стала задавать никаких вопросов и ждала, пока Рут сама станет откровеннее. Но Рут больше ничего не рассказала, и они уже стали прощаться, как вдруг Аннетта вспомнила, что может предложить Рут работу в редактировании книги одной иностранки. Работу эту поручили ей, но у нее не было свободного времени. Рут сразу стала живостью благодарить ее, сказав, что деньги ей очень нужны. Аннетта спросила ее адрес на случай, если для нее найдется еще какая-нибудь работа. Рут, казалось, была в нерешимости, ответила уклончиво. Тогда Аннетта уже с раздражением сказала: «Это для вашей же пользы». «Ну, хорошо, тогда запомните на всякий случай, где живу я». И она сказала ей свой адрес. Рут очень неохотно сообщил ей свой. Аннетта, задетая за живое, решила больше не хлопотать о ней. Однако спустя несколько недель Рут сама пришла к ней. Сначала извинила за свою нелюбезность и в этот день рассказала кое-что о себе, правда, немного. Она была дочь богатого крестьянина, но с отцом поссорилась, так как он был против ее желания уехать в Париж и стать учительницей. Отец больно задел ее самолюбие, и она поклялась, что никогда не примет от него никакой помощи. Она хотела жить своим трудом и надорвалась. Энергии у нее было много, но умственная работа ее утомляла. Она трудилась над книгами, как лошадь на пахоте, кровь приливала к голове, стучала в висках, часто приходилось бросать занятия. В конце концов у нее развелась неврастения, помешавшая ей держать экзамены. Пришлось ограничиться частными уроками. Она с трудом ухитрялась зарабатывать ими столько, чтобы кое-как прожить. Потом она влюбилась и вышла замуж за человека, который стал для нее лишней обузой. Впрочем, об этом она и словом не обмолвилась. Аннетта узнала это позднее, и не от нее, но была достаточно умна, чтобы уже во время первого посещения Рут угадать часть правды. Осторожно расспросив новую знакомую, она узнала, что ее муж, человек без определенных занятий, Рут объясняла, что он интеллигент, артист, писатель, но так и осталось неясным, что же именно он пишет. Стихи? В поэзии Рут понимала не больше, чем любая провинциальная мещаночка, но относилась к ней с почтением.